Глава 8. Лекарские владения. Ворон уверенно перебирал копытами по грязной и заброшенной дороге. Трое моих спутников почти всю дорогу молчали, лишь изредка обменивались репликами. Ситуация мне не нравилась совершенно. 2 дня в пути, а толком о месте назначения мне ничего не известно, как и об артефакте, за которым идет охота. Да и хмурые спутники к веселью не располагали. Если в начале пути Геннер еще пытался шутить и вести беседы, то чем дальше мы уходили от Лиина, тем напряженнее становилось молчание. Я бросил очередной быстрый взгляд на друзей Геннера. 2 противоположностей. 1 огромного роста, кулаки размером с мою голову, простодушный, на лицо Бург. 2 же Лис. И этим его прозвищем все сказано. Рыжий. Щуплый и невысокий, с постоянно бегающими глазками. Интересно, и зачем Геннер их с собой потащил? Я бы еще понял Бург, он явно его телохранитель, но Лис? Или глава ночных боится, что я его задумаю обдурить? Да нет, не похоже. Да и повода я не давал. Эх, жаль, с Гуннером и Кин попрощаться не удалось. Князь ведь наверняка пару советов смог бы дать. Рен, чего это ты лыбишься? — спросил Лис, который примечал каждую мелочь. — Да так, вспомнил, как с сестрой расставались. Чуть хихикнул я. — И чего так тебя рассмешило? — продолжил выспрашивать Лис. — Это личное. — отмахнулся я, скрыв улыбку. Когда мы с Геннером пришли ко мне, то там уже развернулась полноценная знахарская лавка. Мои магические светильники скромно стояли в дальнем углу, а повсюду были развешаны какие-то пучки трав. И куда ни кинь взгляд, стояли скляночки и бутылочки. Я так тогда и застыл на пороге. А Геннер подтолкнул меня вперед и сказал. «Да, тут вовсе не магическая лавка». И главное, сказал-то ехидно так. Сестра, правда, принялась оправдываться, что, мол, она не планирует так тут все оставлять, и это только временно. Она, мол, просто все свои припасы выложила и собирается их отсортировать. После чего ей хватит и пары метров. «Поступай, как считаешь нужным», – немного недовольно буркнул я. «Только не забудь, что основная деятельность нашей лавки – магические артефакты». Сестра согласно закивала, а потом поинтересовалась, с кем это я пришел и почему ее не представлю своему знакомому. Своими вопросами она вызвала небольшую заминку. «А как мне представить главу ночной гильдии добропорядочной знахарки? Не говорить же правду». А врать смысла я не видел. Я молчал, и пришлось Геннеру представлять себя самому. Мы вот недавно познакомились, и у нас тут возникло одно неотложное дельце. Под прямым взглядом сестры глава местных темных личностей стушевался, но потом продолжил. Впрочем, не об этом. Я в какой-то степени смотрю за правилами и порядками в этом славном городе. Зовут меня Геннер. Закончил он и даже сделал небольшой поклон, заставив стушеваться Анлусу. «Как вы поняли, я сестра этого не очень воспитанного молодого человека». Она кивнула в мою сторону. «Меня зовут Анлуса». Представившись, сестра сделала книксон и протянула руку. Геннер аккуратно пожал протянутую руку, хотя ладошка находилась параллельно полу. Даже мне было понятно, что главе ночной гильдии предлагалось прикоснуться губами. Мне стало интересно, что же задумала Анлуса, но не просто так все эти раскланивания и расшаркивания. За ней такого я не наблюдал. Даже с князем она ведет себя совершенно по-свойски, а тут... Точно не могу сказать, какой разговор между ними произошел, пока я собирал вещи. Меня и не было-то от силы 10 минут, но застал я их в напряженных позах. Казалось, они хотели разорвать друг друга. Неприязнь просто витала в воздухе. «И что тут происходит?» – спросил я. «Ничего особенного», – отмахнулась сестра и, подойдя ко мне, принялась поправлять воротник рубашки. «Рен, будь там поосторожней. Помни, ты должен вернуться живым и невредимым. От этого зависит не только твоя жизнь». Глава ночной гильдии при этих словах как-то подозрительно крякнул, а сестра шепнула мне на ухо. «Если с тобой что-то случится, то этому бандиту не жить». Потом она отстранилась и громко сказала: «Это я легко устрою». После чего в полном недоумении я вышел, оседлал ворона и, потрепав по голове Мява, отправился за ожидавшим меня Геннером. На мой прямой вопрос, что же у него произошло с Анлусой, глава ночников дернулся и сказал: «Рен, твоя сестра мудрая женщина. Вот только мудрость женская не всегда...» Геннер покрутил в воздухе рукой и мысль не закончил. После знакомства с Анлусой Геннер, чувствовалось, был просто сам не свой. Он даже не взглянул на двух своих подручных, которые присоединились к нам перед городскими воротами. Потом, правда, чуть отошел. Иногда даже шутил, но шутки выходили какие-то натянутые. Даже Бург и тот удивленно поглядывал на своего главаря. А уж Бург-то получил свое прозвище явно за молчаливость и небыструю работу мысли. Чем-то Анлуса здорово задела Геннера. Но вот чем? «Привал!» — раздался голос Геннера, который отвлек меня от воспоминаний. «Не рано ли?» — удивился я. «Нет, в самый раз», — спешиваясь, ответил глава ночников. «Дальше, Рен, ты уже один. Мы тебя тут ждать будем. Переночуешь с нами. Утром я тебе про то, что мне надо, расскажу, и в путь. Не на ночь же, глядя, ловушки обходить». Все спешились и принялись обустраивать лагерь. До вечера было еще часа 4, но упираться я не собирался. В словах Геннера есть доля истины. В потемках можно шею свернуть и на ровном месте, а мне этого по понятным причинам совершенно не хочется. Костер потрескивал, кони паслись поблизости, а вот разговор не клеился. Первым отправился на боковую Бург, который должен был дежурить утром. За ним не выдержал молчание Лис. Лис сам-то не молчал, но на его вопросы, как и шутки, уже никто не реагировал. У потрескивающего костра мы с Геннером остались вдвоем. Минут 15 хранили тишину. Геннер только время от времени подкидывал в костер хворост. «Рен, а откуда у тебя сестра взялась?» – неожиданно задал он мне вопрос. «В каком смысле?» – удивился я. «Ты не забыл? Я ведь навел о тебе справки. Так вот, ни о какой сестре мне никто не сказывал. И поверь, информации этой я доверяю». «Так может, ты меня с кем-то спутал и наводил справки не о том?» «Нет», — усмехнулся он, — «ты именно Рен, живший в Сакте и работавший у Брона». Как припечатал меня Геннер и уставился мне в глаза. «Значит, ты мою историю знаешь», — ответил я. «Знаю», — кивнул он, — «а сестра?» «Случайно нашлась», — усмехнулся я, не собираясь говорить о том, как и при каких обстоятельствах мы встретились. «А гости твои, они-то к тебе какое отношение имеют?» Продолжил допытываться Геннер. «Мы как-то помогли друг другу, так и сдружились», — ответил я. «Здорово, надо князю помочь, чтобы называть его другом», — задумчиво проговорил глава ночников. «Я лишь пожал плечами. Понимай, как хочешь, а рассказывать подробности я не собираюсь». «Ладно, день у тебя трудный завтра, а подниму я тебя рано. Иди ложись. Попробуй хоть немного выспаться». «А ты?» «Я покараулю, потом меня Лис сменит», — ответил он. Возражать я не стал, да и сил набраться действительно надо. Хотя, может, с Крыуном связаться, рассказать, совета спросить. Впрочем, рассказывать-то пока нечего. Кто-то усердно тряс меня за плечо. Когда же я открыл глаза, то увидел склонившегося надо мной Геннера. «Тихо!» — одними губами шепнул он мне. «Вставай, пора!» Я поднялся и недоуменно огляделся. Бург сидел у костра и ворошил угли, не обращая на нас никакого внимания. Лис спал неподалеку. И вообще, утро в свои права еще не вступило. Геннер поманил меня за собой. Подхватив меч, я отправился за ним. Благо, спали в одежде, и тратить времени на сборы нужды не было. Отойдя 10 метров от костра, Геннер усмехнулся и пояснил. «Не всем и всегда стоит доверять свои секреты». «А Бург?» — спросил я, догадавшись, что он имеет в виду Лиса. «Но кому-то доверять стоит», — опять усмехнулся он, а потом деловым тоном продолжил. «Пошли, надо немного покружить, чтобы следы прочесть было сложно». Ни слова не сказав в ответ, я молча последовал за ним. Геннер кружил по лесу 40 минут. Наконец он остановился на опушке. Впереди было поле, на котором росли красивые цветы вперемешку с травой. Цветов таких я в своей жизни не встречал. Это тоже служило доказательством того, что где-то рядом спрятались жилища истинных. «Достаточно», — Для первого взгляда не понять, куда ты отправился, а от серьезных сыскарей нам не спрятаться». «Ты чего-то боишься?» – удивился я. «Ведь об этом месте должны знать». «В том-то и дело, что никто, кроме меня, не знает. Те люди, которые ходили сюда, вернулись не очень адекватными. С головой у них беда». Он постучал себя по макушке. «А как ты вообще об этом месте узнал? Тем более знаешь, что там есть нужный тебе артефакт». «Знаю, и тебе этого достаточно», – нахмурился Геннер. «А хоть с чем мне придется столкнуться?» – вопросительно поднял я бровь. «Не знаю», – отрицательно покачал головой он. «Но, Рен, будь осторожен. Ты моя последняя надежда», – вырвалась у него. «Последняя надежда?» – удивился я. «Тебе так важен этот артефакт?» «Важен», – кивнул он, соглашаясь. «В этом месте у истинных располагалось что-то вроде большого знахарского дома. Тут они свое здоровье поправляли и какие-то эксперименты проводили. Это все, что я знаю. Тебе же предстоит отыскать артефакт восстановления истинных. Это они так его называли». «Как он выглядит?» «Мне кажется, примерно так же, как и артефакты продления жизни», – задумчиво ответил Геннер. «То есть ты не знаешь, как он выглядит?» Поразился я. «Не знаешь, какие там ловушки, и иди туда, не знаю куда, и принеси то...» «А вот что принести, я знаю. Только не уверен, как это выглядит», – перебил мою возмущенную речь глава ночников. «Ага, знаешь», – буркнул я. «Геннер, сказать-то можешь хоть для чего он тебе нужен?» – попросил я. «Отец, он...» Геннер махнул рукой и отвернулся. «Вот как! Глава ночников, а такие эмоции! Хотя многие отдали бы все, только бы их родители были с ними. Я, кстати, тоже исключением не был, но не в моих силах изменить историю. Я тяжело вздохнул». «Идти-то куда?» «Прямо. Метров через 200 луг закончится. Будет заборчик высотой примерно в полметра. За ним начинается территория истинных». Геннер протянул мне руку, и я ее молча пожал. «Удачи, Рен». «Она мне понадобится», – кивнул я и сделал шаг в сторону луга. Потом спохватился и обернулся. «Возвращаться-то как? Петлять?» «Иди напрямки», – махнул он мне. «За вороном...» «Не волнуйся, присмотрю». «Если через 3 дня не вернусь, сестре его отведи», – попросил я и, дождавшись кивка Геннера, отправился в путь. На середине луга я оглянулся. Геннер все так же стоял на месте. Хоть уже и стало светать, но кроме его фигуры я разглядеть ничего не мог. Ладно, дойду до заборчика, там и обдумаю ситуацию, тем более, что идти было нелегко. Красивые цветы, которые я рассматривал с опушки, так и норовили заплести ноги своими стеблями. А еще попадались и с шипами. Луг наконец-то я прошел и чуть не споткнулся о заборчик. В траве разглядеть его было сложновато. А так действительно заборчик высотой с 0,5 метра, сплошной и каменный. Для чего он тут понадобился? Его даже мышь сможет преодолеть, при желании, конечно. Заборчик уходил полукругом, отгораживаясь от луга. Присев на него, а в ширину он был 20 сантиметров, я задумался, что меня ждет дальше. Оглядев местность, я не увидел никаких строений и даже развалин. Конечно, рассмотреть что-то с моей позиции было проблематично. Впереди рос лес, правда, не такой частый, как тот, в котором мы петляли с Геннером, но все же лес. Он, вероятно, вырос за много лет после того, как эти места покинули хозяева. Ладно. Я хлопнул ладонью по молчаливому камню. Посмотрим. А пока подведем итоги. И первый вопрос: кто же такой Геннер? На бандита он совершенно не похож. В его повадках чувствуется стальная воля. Но слишком уж говорит он правильно. А вот когда общается со своими людьми, складывается ощущение, что слова вынужден подбирать. Да, странное влияние ночная гильдия. Ну, с этим потом будет ясно. Хотя, если они меня трогать не будут... Я криво усмехнулся. Это, конечно, если живым выберусь от истинных. А Геннер сдержит слово и не прирежет меня где-нибудь под кустом. А послал он меня за артефактом восстановления. Вот странно, только недавно обсуждали королевский артефакт омоложения и нате вам. Хотя артефакт истинных должен отличаться от тех, что были отданы людям. А у Геннера был болен отец, которому, вероятно, поможет только артефакт. Да, но как же я его найду? Можно же пройти 10 раз мимо и не понять, что это и зачем. Хотя еще надо и суметь пройти. Похоже, пора звать своего личного советчика. «Креун!» — мысленно позвал я. «Да, хозяин Рен», — мгновенно отозвался артефакт. «Как у тебя с резервом? Разговаривать долго можем?» «Сейчас все хорошо, но если бы еще пару рядов кладки положить», — ответил Креун, тонко намекая на свои нужды. «Если жив буду», — рассмеялся я. «Есть опасность? Кто? Где?» «Ты должен пустить меня в свой разум, а уж я им всем покажу», — взволнованно прозвучал в моей голове возглас. «Куда тебя пустить?» «В разум, или, по-простому говоря, мозги. И давай быстрее, если тебе грозит опасность». «И что ты будешь делать в моих мозгах?» — подозрительно спросил я, представляя, как Крун начнет распоряжаться моим телом. «Этак он меня и обратно не пустит». «Да ничего с тобой не будет. Твое сознание никто и никогда не выгонит из твоего тела. Никому это не под силу. Все мои действия ты сможешь контролировать». «Прямо такие все? Даже когда, ну, засну, например?» Не поверил я. «Сонным не сможешь», — согласился Крун. «Но мои силы ведь не бесконечны. По моим подсчетам, я смогу сделать не так и много. После чего резерв мой опустеет». «А когда опустеет твой резерв, ты не сможешь остаться в моей голове? Кстати, ты ведь и сейчас в ней?» «Сейчас я просто с тобой разговариваю и не могу прочесть ни одной твоей мысли. И даже понять, что вокруг тебя происходит». Креун немного успокоился, поняв, что опасность в данный момент мне не угрожает. Над словами древнего артефакта стоило поразмыслить. Но не сейчас, а когда-нибудь на досуге. Пускать кого-либо в свою голову я не собирался и думаю, что никогда не соберусь, если только не возникнет уж совсем безвыходная ситуация. Пока же я сообщил Креуну, где я оказался и что от меня требуется, не забыв упомянуть и о тех людях, которые посещали огороженную заборчиком землю, и о том, что с ними стало. «Вот, значит, куда тебя занесло», — протянул Креун. «Ты что-то об этих землях знаешь?» — обрадовался я. «Догадываюсь», — протянул Креун. «А ты, значит, на заборчике сидишь?» «Ага», — подтвердил я. «Ты слезь с него и пару шагов внутрь сделай. Если связь со мной оборвется, то назад вернись», — проинструктировал меня мой личный разумный артефакт. Уже то, что голос Креуна не выражал радости, заставило меня насторожиться. Я осторожно слез с заборчика и сделал два шага. Связи с Креуном не было. Ради интереса я прошел вдоль забора, все время пытаясь связаться с артефактом. Безрезультатно. А вот на заборчике связь восстановилась. «И как это понимать?» – спросил я Креуна. «Ты попал в нейтральную зону, огороженную от всех истинных магов. А заборчик этот не что иное, как барьер для осуществления магических действий. Он еще служит и для отпугивания всякой агрессивной живности и нечисти, которую в ходе войны создали истины. На этой территории могли колдовать только истинные лекари. Они принимали в свои владения всех, кто так или иначе пострадал от войны. Все воевавшие стороны согласились считать эти земли нейтральными и не нападать на них». «Но тогда они должны были выжить?» – воскликнул я. «Слишком велико было озлобление среди истинных. Война загнала их в свою ловушку, многих лишив рассудка. Насколько знаю, на эту территорию пришли десяток истинных магов, которые под предлогом спрятаться от войны вырезали всех своих врагов, не пожалев при этом и нейтральных местных лекарей. А ведь там были не только истинные воины, получившие ранения в боях, там были их дети. Истинные лекари хотя и не были сторонниками войн, но, вероятно, предполагали что-то подобное. Свои территории они хорошо укрепили, настроили ловушек, лишили чужаков способности колдовать. Вот только против обычных мечей поделать ничего не смогли. Там была такая бойня». «Откуда ты все это знаешь?» – поразился я. «Бывший хозяин поведал». Креун ненадолго умолк. Кто-то из его знакомых, лечившийся там, сумел спастись и рассказал все. На эту территорию, насколько мне известно, никогда больше не ступала нога истинного. Лекари были очень умны и хитры на разные ловушки. Боюсь, что ничем не смогу тебе помочь, да и не стоит туда ходить. Да, Крыун поведал печальную историю, которая подтверждала всю жестокость войны. Может, развернуться и уйти обратно? Геннеру скажу, что ловушки мне не пройти. Он должен понять, хотя и надеется только на меня. Но я ведь никому из богов не прихожусь родственником. Поймет. Вот только как я смогу посмотреть ему в глаза? Да и перед самим собой как-то надо будет оправдываться. Я ведь хотел стать рыскачом. И сейчас пасовал перед невидимыми ловушками. Да ведь в любом доме избранного можно наткнуться на ловушку и остаться там навсегда. А тут целая территория, на которой жили истины. Пойду. А ведь я почти и не искал причин, по которым мне не стоит туда лезть. С самого начала мои действия были известны самому себе. После принятия решения на душе у меня полегчало. Что за амулет восстановления? Каков он из себя, не знаешь? Обратился я к Крыуну. «Решил все же идти», — грустно констатировал артефакт. «А амулет восстановления — сосуд наподобие кувшина. Он изготовлен из различных материалов. Его стенки состоят из маленьких и тонких полос». «Каких полос и насколько он большой?» — поинтересовался я. «Ведь если артефакт весит пару тонн, то все действия бессмысленны». «Это небольшой кувшинчик, сантиметров 30 в высоту. Весит он от силы килограмма 2-3. На стенки нанесены магические руны, а сами стенки выполнены из разных металлов и расплавленных камней». Таких артефактов было около десятка. Они устанавливались в апартаментах больных рядом с кроватью. Крыун молчал. «Может, и удастся отыскать». «Как он работает-то? Для обычных людей подойдет?» «Для тех, кто не владеет магией?» – уточнил артефакт. «Ну да», – подтвердил я. «Рен, ты что, действительно думаешь, что истинные маги могли тратить свое время и высококлассные артефакты на лечение и восстановление обычных человечков?» В голосе Крыуна послышались удивленные и язвительные нотки. Действительно, он был в очередной раз прав. Артефактов-то немного таких было. А на людей истинным было, мягко говоря, наплевать. Тут я, конечно, погорячился, но вопрос, как он работает, остался. «Ты его отыщи сперва, а потом посмотрим. Может, и сумеем активировать», — ответил мне Крыун, когда я согласился с ним и уточнил для себя, как действует артефакт восстановления. Простившись с личным советником, я стал осторожно продвигаться вперед, ожидая в любой момент какой-нибудь пакости. Шел я медленно, всматриваясь в каждый куст. Хорошо хоть, что почва под ногами была твердой, и травы мало. Ели, редкие и высокие, пока ничего не говорило об особенности этой территории. Птички чирикали, мошки и комары кружились и норовили испить моей крови. Чем дальше я углублялся, тем реже становились деревья. Солнце уже припекать стало. Одна радость. Мошкара исчезла вместе с комарами. Слева от меня я разглядел брусчатку, вероятно, древняя дорога. Осторожно приблизился к краю дороги и присвистнул. Казалось, время не тронуло это место. Камень уложен камню. И лишь небольшой налет песка, сдуваемый несильным ветерком, свидетельствовал о заброшенности. Идти по окраине дороги или ступить на нее? Где более безопасно? Ловушки ведь могут быть и там, и тут. Да есть еще один вопрос. Какую площадь занимает эта территория? Прикинув, что встретить ловушки на самой дороге вероятности больше, я пошел рядом с ней. Пройдя метров 200, заметил валявшийся посреди дороги меч, а метрах в 3 от него арбалет. Если по виду меча сказать, с каких времен он тут лежит, было проблематично, подходить-то я к нему опасался. То вот арбалет выглядел не старым. Я замер на месте, разглядывая эти предметы и пытаясь понять, с чего бы это их бросил хозяин. Огляделся. Все спокойно и безмятежно. Никаких видимых ловушек. Интересно, а что с самим хозяином оружия стало? Не мог же он испариться? Или мог? Если прикинуть, что с рыскачом, а других людей тут быть не могло, что-то случилось на том месте, где находится меч, то арбалет он вполне мог просто отбросить. Но что тогда стало с телом? Подумав, я решил не ломать голову над этим и просто продолжил путь. Тем более, что дорога повернула в сторону, и за поворотом вдали показались строения. Решив осмотреть округу, я залез на дерево. Да, это надо было давно сделать. Территория истинных магов-лекарей была заключена в овал. По лесу и траве, взявшим в осаду этот участок местности, превосходно читались границы их владений. Строения, а их было с десяток, стояли рядом друг с другом. В каком они находились состоянии, рассмотреть было невозможно. Но белые корпуса зданий ни капли не напоминали обычные жилища истинных. Впрочем, они вообще ни на что не были похожи. Странный тут поработал архитектор. Пронеслось в моей голове, когда я спустился с дерева. Надо же додуматься до такого расположения. И неужели истинные тут жили так компактно? Но что странно, до домов осталось идти не так и далеко, а ловушек я еще не встретил. Как бы в ответ на последние мысли, я заметил на обочине невысокую, где-то с метр в высоту, статую, изображавшую медведя с открытой пастью. Статуя была как живая, хотя и вполне из камня. Я, не двигаясь, осматривал ее на расстоянии. До статуи было метров 5, и ведь она так располагалась, что, идя по дороге, я бы ее с трудом заметил с такого расстояния. Проследив за направлением, куда обращена статуя, заметил на противоположной стороне дороги точную ее копию. А когда взгляд упал на дорогу, я вздрогнул. Камни были оплавлены. Это же какая температура была! Медленно огибая статую, я приблизился к ней на пару метров. Голова медведя медленно стала поворачиваться ко мне. Без раздумий я бросился в сторону, успев заметить, что из пасти медведя вырывается огонь. К моей радости, выброс огня вышел у статуи всего-то на метр не больше и через пару секунд иссяк. Медведь скалил пасть в мою сторону, и из нее вырвалось шипение, которое вскоре прекратилось. Пасть захлопнулась, голова мишки дернулась и застыла. «Ух!» Вырвалось у меня, а со лба я смахнул бисеринки пота. Древняя ловушка была пуста и не действовала. Взглянув на магические потоки, я увидел, что статую подпитывает очень небольшой. Похоже, что мне просто повезло, и за последнее время я был не первым, кто набрел на этого мишку. Со временем он зарядится, и я не позавидую следующей жертве, повстречавшей на своем пути истинных. А если этот магический ручеек как-нибудь отвести от мишки? Поэкспериментировать на разряженной ловушке? А что, это идея. Самое главное на расстоянии захватить этот поток магии. 5 минут и поток захвачен. Спина мокрая от пота, но поток идет в статую. И так дальше. Да, а дальше-то что? Как его изменить? А что если... Так... Делаем петлю из потока. Получилось. Вот только поток идет не в голову статуи, а в левую лапу. Еще одна петля. Есть. Поток входит рядом с основанием статуи. Теперь она осталась без магической подпитки. Надеюсь, что больше она никому не причинит вреда. Хотя петельки-то можно и распутать, если меня заинтересует данное поселение. Да и подпитать я мишку смогу. Нет, не смогу, тогда он меня просто-напросто поджарит. Так что правильно все. Уже не опасаясь статуи, я подошел к ней вплотную и потрогал немой камень. Жаль, что он не может говорить. Многое мог бы рассказать. Ладно, надо двигать дальше. Пройдя вперед 20 метров, я вспомнил про браслет, который не подал мне сигнала опасности. Вот черт. На него я рассчитывал. Выходит, что он мне не поможет. Хотя я задумался. Ловушка опасности не представляла. Да и магии в ней было мало. Странно, но следующие несколько сотен метров я преодолел беспрепятственно. Никаких статуй или чего-то напоминавшего ловушки не было. А вот непосредственно вблизи зданий я заметил одинокие столбы высотой 3 метра. Браслет на руке предупреждающе сжался. Ага, работает. Ловушка? Похоже. Столбы соединяла между собой магическая нить, а потоки магии вливались в них приличные. На верхушке каждого столба поблескивал камень величиной с кулак, а на каменном стволе явственно пропечаталась руна. Столбы защищали строение, в этом не было никакого сомнения. Вот только не все строения были целы. Из 10 уцелело 2, по крайней мере, с виду. Остальные были повреждены, причем изнутри, что в какой-то степени подтверждало рассказ Краума. Выгоревшая дверь в одном, разнесенная оконная рама во втором, в третьем несколько трещин и так далее. Причем во всех поврежденных домах внутри похозяйничал огонь. Все это я приметил, обходя по кругу строения истинных. Хорошо, что они сами по себе образовывали овал, где в центре находилась площадь с каким-то постаментом. Итак, я присел перед невидимой чертой, отделяющей меня от проникновения непосредственно к строениям, в 2 оставшихся целыми дома. В какой пойти? И главное, как? Один дом охранялся столбом с синим камнем на вершине, второй с прозрачным. Я подобрал камень и кинул его внутрь периметра столбов. С камнем ничего не произошло. Он гулко стукнулся о стену и отлетел в сторону. Кидал я в периметр с прозрачным камнем на столбе. Теперь такой же камень бросил за периметр синего столба. Как только камень пересек черту, с него полилась вода. А до стены долетели только малые его крупицы. Так, туда соваться точно не буду. Все свое внимание я сосредоточил на периметре прозрачного столба. Эх, сейчас бы связаться с Крыуном. Он бы помог. Да, мечты. Рассуждал я, подтаскивая к периметру деревце, срубленное неподалеку. Деревце беспрепятственно перелетело на ту сторону. Половина меча, сунутая за охраняемую черту, никак не отреагировала, а браслет сжался. И что дальше? Рискнуть? Я почесал лоб. Риск, конечно, благородное дело, но... Да и браслет сжался. Я присел у невидимой черты. Как же обмануть ловушку? И что странно, ловушки разные. Кстати, а почему? Выходит, что дома охраняются по каким-то неизвестным мне принципам. Интересно, а другие периметры что из себя представляют? Надо узнать. Синий периметр лишил меня меча. Только его острие соприкоснулось с охраняемой границей, как в меч ударила молния. От неожиданности, да и от удара молнии, меч я выпустил из рук, и он, сделав переворот в воздухе, упал на несколько метров дальше за столбом. Мне молния вреда не причинила никакого. Она не вышла за периметр даже через меч. Вероятно, ее действия строго ограничили. Что ж делать-то? Меч терять жалко, пришлось его доставать. На обычную палку, вернее, сломанный сук ближайшего дерева молния не прореагировала. В меч она не била, и минут через 5 он оказался в моих руках. Так, а что если... Я положил рядом с ногами арбалет и болты, меч и нож, не оставив у себя никакого оружия. Тяжело вздохнул и медленно, буквально по сантиметру, стал подносить к периметру палец. Вот он у края невидимой черты. Вот чуть за краем. Молнии нет. Рука уже по локоть на охраняемой территории. Выходит, все дело в оружии. Вытащив руку, я тяжело перевел дух со своим экспериментом. Я чуть не забыл, что надо дышать. Но экспериментировать не закончил. Нож, примотанный к длинному суку, лишаться ножа мне не хотелось, мало ли куда отлетит, просунул за периметр. Ножа я все же лишился. Грустно рассматривая сломанное лезвие, куда угодила молния, расстроенно покачал головой. С арбалетом эксперимента проводить не стал. Осталась еще загадка. Почему в одном случае камень пролетел без проблем, а в другом против него что-то было применено? Почесав задумчиво щеку, я решил, что разбираться с этой загадкой не буду, просто тут нужны знания. Переходить периметр решил в месте, где стоит прозрачный камень. Хоть и тяжело было расставаться с оружием, но весь свой арсенал, не такой уж и большой, я сложил перед периметром. Глубоко вздохнул и сделал шаг вперед. Браслет на руке сжался с такой силой, что я вскрикнул. Хотел было сделать шаг обратно, но не смог. В голове будто произошло извержение вулкана. Мысли и картинки сменялись с огромной скоростью. Образы невиданных чудовищ, огненных птиц и огромных железных воинов заполнили мою голову. Вот я ощутил себя в шкуре некоего отвратительного и ужасного существа. Краем сознания, ощущая, что это происходит не на самом деле, я старался совладать с собой. Увы, борьба не приносила плодов. Вот я ощутил, что ужасно голоден, и мне ужасно хочется крови. Меня аж передернуло. Образы, образы, это не наяву. Пытаюсь себя уговорить, но ничего не выходит. Вот я мчусь куда-то. Ветер ласково треплет мою морду. Впереди кучка каких-то жалких людишек. А это истинные, мне-то они и нужны. Из горла вырывается радостный рык. Слюни стекают из пасти, а ветер их швыряет мне на морду. Ерунда, немного до людишек. Маги швыряют по мне заклинаниями, но те слишком медленные. Два прыжка, и я у цели. Клыки и когти, в дело! Через мгновение я уже торжествую победу. Мертвые тела магов, лакомый кусок, да еще, оказывается, это был караван. Они куда-то переселялись. Мой взгляд останавливается на мертвых детенышах истинных. Ха! Вот оно самое лакомство! Сейчас попирую! Когда моя пасть почти сомкнулась на растерзанном мной же маленьком мальчике, меня неожиданно стало рвать. Что это со мной? Я же великий зверь, созданный для уничтожения истинных. Почему я не могу это видеть? Все эти тела, кровь, почему я это сделал? Зачем? Кто я? Рен? Какой Рен? У меня нет имени, у меня нет дома. Или есть? Опять образы. В голове зверя проносятся образы обнимающей плачущей девушки, смех и задорная улыбка более молодой девушки, хмурый взгляд, в котором читается сосредоточенность пожилого человека. «Мой наставник?» «Это ко мне обращаются? Ну, зачем?» «Мне ничего не надо, только убивать, убивать и рвать на части!» Ехидное карканье и мой мокрый язык приводят меня в чувство. Оказывается, я стою на четвереньках и рычу, а ворон слизывает с моих щек слезы. «Как ты сюда попал?» – спрашиваю своего верного скакуна охрипшим от рычания голосом. Похоже, я в самом деле рычал, да и побегал хорошо. Все руки сбиты в кровь, одежда запылилась, а земля, находившаяся под защитой столба с бесцветным камнем, вся истоптана и перерыта. Завалился на спину и уставился в безоблачное небо. Интересно, а сколько я пробыл в таком состоянии? Судя по солнцу, несколько часов точно. Боги, как же хорошо! Все болит, но по сравнению с тем, во что я мог превратиться... Теперь-то понятно, что стало с рыскачами, которые ходили сюда на промысел. Вероятно, столб воздействует на мозг, внушая ложные воспоминания. Но почему именно такие? Ведь тут же лекари жили, и именно они поставили эту ловушку. Чтобы убежденные сторонники войны посмотрели на все другими глазами? Очень может быть. Выходит так, истинный маг, имея недобрые помыслы, попадает в ловушку и теряет разум. А лекари его поднимают на ноги. Так? Может и так, а может и нет. Никогда этого уже не узнать. Ведь другие-то ловушки нацелены на уничтожение. Наверное. Пробовать точно не буду. Пусть и не найду тут того, что мне интересно, но в ловушку, где камень превратился в воду, не сунусь. Ворон нервно ходит вокруг и настороженно поглядывает на меня. С оханьем приподнимаюсь и усаживаюсь на землю, осматриваюсь. Оружие все так же лежит у периметра, вокруг ни души. Голова не болит, лишь как-то странно гудит, вероятно, от пережитого. Ворон вопросительно заржал. «Все в порядке, теперь точно в порядке», — сказал я и поднялся на ноги, после чего подошел и обнял за шею коня. Постояв минутку, пошел в сторону дома. Стены его уже не казались белоснежными, скорее белосерыми, но это от времени. Когда-то они точно были белого цвета. Стены казались монолитными, будто кто-то выпилил их из одного камня. Так, а ловушки? Остановил я себя, когда взялся за ручку двери. На браслет надежды у меня нет, наверняка разрядился. Хотя и ловушки встретить в доме, думаю, нереально. Но кто будет рыть яму там, где живет? Если только это не какое-нибудь заведение типа тюрьмы или отстойника для вновь прибывших. Нет, не похоже. Хотя в стекла и не заглянуть, окна-то расположены высоко, как минимум на уровне второго этажа, но решеток на них не видно. Вообще странно, что стекла простояли такое время. А, ладно, рискну. Прервал я себя и толкнул дверь. Со скрипом она дернулась на пару сантиметров и застряла. Пришлось мне навалиться всем телом. После пятиминутной борьбы дверь удалось приоткрыть ровно настолько, чтобы я смог протиснуться в щель. Когда-то красивый холл был в полном беспорядке. Тут явно бушевало сражение. На стенах пятна ожогов от огня. Картины древних художников практически все уничтожены. Те полотна, что остались целы, от времени потрескались, и красок на них почти не осталось. На мраморном полу под пылью времени лежали мраморные плиты. Валялись черепки разбитых ваз, а от мебели остались одни щепки. Да, найти тут что-либо нереально. Я приуныл. Ну да ладно, не уходить же отсюда. Аккуратно пробираясь сквозь разруху первого этажа, который оказался неожиданно большим, я внимательно оглядывал каждую мелочь. Вдруг что-то пригодится. К сожалению, кроме сломанного меча, да наконечника от болта, ничего стоящего не обнаружил. Интересно, для чего такой огромный холл? Тут что, смотр кому-то устраивали? Я покачал головой. Не узнать. Ладно, надо осмотреть все досконально. Пройдя холл, я наткнулся на дверь в самом конце. А вдруг? За дверью меня постигло разочарование. Тут располагалась обычная кухня и в таком же беспорядке. Единственное, чем она отличалась от других помещений, тем, что кастрюли и сковороды были в большинстве своем целы. А вот тарелки и чашки – только черепки, все побито. И, кстати, та байка, что истинные готовили исключительно в золотой посуде, в очередной раз не оправдалась. Хотя золотые кувшины, пиалы и кастрюли сам раньше видел. Поживиться и тут нечем. Может, набрать ложек до вилок? Из-за такой добычи стоило так рисковать. Нет уж, я тут все переверну, но что-нибудь да отыщу. Стоящее отыскалось на втором этаже. Там бой хоть и продолжался, но то ли напавшие выдохлись, то ли защитников осталось немного, однако этаж сохранился не в пример лучше. А может из-за того, что тут находился длинный коридор, деливший этаж пополам, по бокам которого располагалось по 5 дверей. Тут даже кое-какая мебель уцелела, хотя когда-то бывшая бархатная обшивка сгнила, и мебель эта свои функции выполнять не могла. А вот несколько шкафов сохранились. В одном из них под ворохом истлевшей одежды обнаружился амулет, похожий на мой. Покрутив его в руках, я решил, что брать такую опасную штучку не стоит. На меня он не должен воздействовать, но кто его знает. Я вот с Круном этот вопрос не уточнил. А жаль. Может, вынести его за периметр и прикопать где-нибудь? Сюда-то попасть второй раз может и не получится. А взять амулет очень хочется. А, была не была. Решил я и, почти вернув амулет на место, резко поменял траекторию движения руки и опустил его в боковой карман. Выходит, тут были жилые помещения. Догадался я, обследовав три комнаты по своему расположению и обстановке, копирующей друг друга. Девятая комната оказалась подсобным помещением или кладовой. Ворох белья, какие-то старые стулья, обычные инструменты. Да, за свои поиски я обзавелся парой брошек, двумя кинжалами с золотыми ручками, в которых поблескивали маленькие камушки, и... все. Небогато. Только толкнув последнюю дверь, я удивился. Она оказалась закрытой. Интересно, ее закрыли изнутри или снаружи? Кстати, а тел-то, вернее, останков я не встретил. Капли крови и даже потеки на стенах попадались, а вот тел нет. Кто их вынес? Опять-таки непонятно. Должны же были остаться выжившие в этом аду. А в том, что тут когда-то был ад, я не сомневался. Так, дверь стоит как влитая, и на мои попытки открыть ее не поддается. Да за это время дерево должно было в труху превратиться или окаменеть. Хотя и входная дверь поддалась с трудом, значит, материалы использовались качественные, раз столько веков выдержали. Но как же внутрь попасть? Ключа-то мне не видать, как своих ушей. Надо ломать. А вдруг ловушка? Угу, магические потоки буквально окутывали дверь. Вот идиот. Пытался еще ее плечом со всей дури выбить. После получасового разглядывания потоков я пришел к выводу, что перекрыть их мне не под силу. Да и вообще неизвестно, смогу ли я потоками управлять. Так что и пробовать не стал, но сдаваться я не собирался. А отправился в соседнюю комнату и внимательно изучил стену. Стена как стена, никакой магии. А в подсобке я раньше заметил небольшую кувалдочку. В предвкушении удачи потер руки, а через минуту уже долбил стену. Через час разделся по пояс. Стена поддавалась с трудом. Всего-то пробился на десяток сантиметров, а по моим прикидкам толщина стены была сантиметров 40-50, не меньше. Стена состояла из каких-то неведомых мне явно искусственно сотворенных компонентов. По прошествии пары часов руки и ноги стали мелко трястись, а на улице смеркалось. Я, наконец, сумел продолбить небольшую дырку в запертую комнату. Первое, что сделал, осмотрел видимое пространство на различные магические потоки. Узоров не наблюдалось. Я с энтузиазмом раздолбил проем пошире. В закатном солнце, лучи которого великолепно освещали комнату, я осмотрелся. Это не жилая комната и не подсобка. Это кабинет. Массивный стол с писчими принадлежностями, кожаное кресло, которое на вид нисколько не подверглось влиянию времени, стеклянный шкаф. Есть! За стеклом, переливаясь разными цветами под лучами солнца, стоял кувшин. То, что это именно кувшин, восстановление не вызывало сомнения. Крыун его очень хорошо описал. В мешок его. Так, что тут еще? Пара книг. Сразу в мешок. Хотя и не удержался, заглянул. Ничего не понял, язык не знаком. А вот на столе лежала открытая книга, исписанная бисерным почерком, к сожалению, все теми же непонятными символами. И ее в мешок. Картину на стене, изображавшую рассвет над какой-то долиной, брать не стал, хотя она и неплохо сохранилась, как ни странно. Вообще-то воздух в кабинете сильно спертый. Такое ощущение, что сюда он вообще не проникал извне. Да и пыли, кстати, тоже почему-то не наблюдается. Странно все это. Но особо раздумывать над этими загадками я не стал. Очень уж это место давило на психику. Хотелось скорее оказаться подальше отсюда. Еще раз осмотрел кабинет, но ничего путного не нашел. Но не брать же напольную вазу, в которой на вид килограмм 20. Настольная лампа мне не приглянулась. По такой же причине. Ворон с таким багажом справится играючи, но вот толку от этих вещей. Да их еще как-то и до коня доволочь надо. А потом закрепить. Нет, пусть стоят. Быть может, и дождутся своего часа. Я бы такой кабинет и сам иметь не отказался. С диваном, креслом и столом. Ладно, окинул все последним взглядом и вылез в продолбленный лаз. Мешок не тяжел, но добыча-то зато какая. За кувшин 3000 золотых. Но не в деньгах счастье. Книги. У меня оказались 3 книги истинных. Пусть одна из них и является какими-то записями от руки, но вдруг там что-то интересное. А уж 2 других точно пригодятся. Ворон встретил меня тревожным карканьем. Мол, хозяин, я уже весь испереживался. В дом-то пройти не могу и в случае чего на помощь не приду. Все отлично. Похлопал я его по крупу, хотя сил у самого уже давно не было. Ворон саркастически каркнул, знаю, мол, все со стороны виднее. «Да ладно тебе, отосплюсь и восстановлюсь», — ответил я на невысказанный комментарий и залез, именно залез, с трудом и кряхтением на коня. «Ну вот теперь давай, к нашим компаньонам вези». Ворон покосился на меня и вопросительно каркнул. Как я это расшифровал, он спрашивал, мол, точно ли нам компаньонам надо? Может, в другую сторону копыта направить? Точно, подтвердил я свой приказ и скомандовал. Погнали!